Глава восьмая. Со дня взятия Элдрима мертвые друзья и соратники снились мне практически каждую ночь. Они, как и раньше, пировали, поднимали кубки с хмелем и часто называли мое имя. Однако я все еще не воспринимал это как дурное знамение. Наоборот, души тех, кто шел со мной рука об руку, показывали, что меня ждет отличная компания в загробном мире. Но только после смерти, не раньше. Сон всегда обрывался на одном и том же месте. Люди вставали из-за стола, воздевали свои чаши и поворачивались в ту сторону, где болтался бестелесный я. «Мы дождемся тебя, Ризант, но ты только не спеши к нам». А затем я просыпался и подолгу смотрел в потолок. Сегодняшняя ночь не стала исключением. Я открыл глаза и ждал, когда наступит рассвет, параллельно обдумывая в тишине дальнейшие шаги и действия. Итак, что мы имели на данный момент? Элдрим отныне наш. Мы захватили его целиком, вместе с портом и пришвартованными кораблями. Только два крупных судна успели отчалить и увезти с собой каких-то важных алавийских шишек с особо ценным скарбом. Для остальных же наш молниеносный штурм стал полнейшей неожиданностью. Никто не мог допустить даже в самых смелых фантазиях, что мы из-за какой-то час пробьемся через ворота, после чего лавина пехоты хлынет в город. И из-за этого Элдрим не сумели покинуть сотни темноликих, которые занимали здесь абсолютно все важные посты, от главы порта до сборщиков податей и складских управителей. И куда им деваться? Правильно, только уйти в подполье. Должен признать, спрятались капиталистские шапки очень качественно. Буквально растворились в лабиринтах древних улиц. Сколько бы мы ни устанавливали облав и рейдов, сколько бы ни отправляли патрулей, а изловить не удавалось никого. Вообще. Очевидно, что кто-то занимался укрывательством этих тварей. У них здесь за годы правления наверняка выстроились очень прочные связи. Но покамест нащупать хоть какую-нибудь ниточку у нас не получалось. Что еще хуже, на нас ополчился весь элдримский криминальный мир. Оно в целом неудивительно, что в таком крупном портовом городе организованная преступность цвела безудержно и буйно. Но истинный размах проблемы сумел поразить даже меня. По сути, все то, что я видел в своем мире или Клездане, не годилось в подметки здешним воротилам. Куда там бати с его хмырями, дядюшке Лису или какому-нибудь мрачному Григору? В Элдриме сформировались не то что династии, а целые теневые империи, где власть передавалась по наследству, как королевский престол. И золота у них было столько, что они действительно могли помериться богатством с иными правителями. Думаю, не нужно объяснять, какой теплый прием нам устроили эти гады. По ночам они нападали на патрули, отравляли провизию, из-под тишка пускали стрелы с крыш. Несколько раз эти крысы пробирались в солдатские расположения и безнаказанно перерезали глотки спящим воинам. И будто бы этого мало, преступный мир еще и регулярно грабил нас. Хотя нет, грабили – слишком мягкое слово. Эти ублюдки перекраивали всю товарно-финансовую систему под себя. Таможенные декларации внезапно терялись, грузы исчезали со складов, чтобы всплыть в подпольных торговых дворах, корабли с зерном и шелком по грамотам переходили через наш порт, а на деле разгружались где-то в тайных бухтах. Налоговые отчеты превращались в фикцию, золото оседало в карманах криминальных ставленников, а в казну поступали жалкие медики. Даже наши попытки взять под контроль монетный двор обернулись провалом. Все слитки внезапно оказались фальшивыми, а настоящие драгметаллы уплыли, бог знает в какие дали. Элдримские теневые кланы умудрялись проворачивать дела под самым нашим носом, ибо старые чиновники давно куплены, а новые запуганы. Подмены грузов, фальшивые векселя, подделки любых документов, неотличимых от оригинала – все это было лишь вершиной айсберга, который с размаху впечатался в наш борт. Взвалить на себя такой огромный объем бюрократической волокиты мы оказались не готовы. Я ожидал большого содействия от местных, потому армия шла сюда воевать, а не корпеть над бумагами. Да черт подери, я вообще сомневаюсь, что Лиас со всей патриархией смог бы надергать такое количество толковых людей, которыми мы могли бы заместить всю продажную шушеру в этом гигантском городе. А если бы даже и сумел, то долго бы они тут не протянули. Владыки криминального мира нашли бы способ, как добраться до неудобных чиновников, мешающих им богатеть. Не яд в бокале, так клинок из-под полы плаща. Не пожар в доме, так подкупленная прислуга. Разумеется, мы реагировали на эти экономические угрозы предельно жестко. Казнили, вешали и пытали. За один только первый месяц за преступление против новой власти вздернули почти 900 человек. Но все это были мелкие сошки, которые не могли указать на какого-то конкретного заказчика, и ситуация от этого не изменилась ни на йоту. Самое смешное, что имена и личности королей преступного мира были известны практически всем. Я даже как-то сам успел поучаствовать в поимке одного из них. К сожалению, выведать у него ничего толком не удалось. Подонок даже под пытками скармливал нам одну дезинформацию за другой, пока я в запале не приказал его жестоко казнить на площади. Однако сама-то криминальная империя при этом никуда не исчезла, только больше на нас обозлилась, а новый преемник стал скрываться еще лучше, чтобы не повторить судьбу предшественника. И подобная дрянь происходила на фоне доносов разведки о том, что остальные прибрежные колонии не жалели ресурсов на снабжение войск. Они явно рассчитывали отбить Элдрим обратно, пока захват стратегически важного порта не сказался на их благосостоянии. А тут еще всплыли те 1500 молдегаров, переправленных капитулатом на Старый Континент. И теперь вся эта могучая группировка стягивалась сюда, по нашу душу. Иначе говоря, скучать мне не приходилось. Задач и проблем хватало с избытком, и на их разрешение я не жалел средств и резервов. Вот сегодня, к примеру, я собирался провести переговоры с представителями преступного мира, правда, они об этом ничего еще не знали. Весь мой сегодняшний день ничем не отличался от предыдущих. Я присутствовал на встречах и совещаниях, читал отчеты офицеров и чиновников, проводил инспектирование новых укреплений, изучал списки пленных, измышлял способы борьбы с подлогом бумаг, ложью и тихим саботажем, улаживал конфликты, которые неизменно вспыхивали то тут, то там в рядах нашей разномастной армии. Те же ранхеймские палачи оставались верны себе и продолжали вести себя излишне вызывающе. Особенно громкие разногласия у них случались с сыновьями копья. Они, словно малые дети, пытались выяснить между собой, чей удар сильнее, да у кого доблести и удали больше. Я уже устал беседовать по этому поводу с предводителем северян и равнинным князем. Даже грешным делом стал мечтать о том дне, когда к Элдриму подойдут алавийцы. Понятный и видимый из крепостных стен враг должен сплотить наши ряды. Но едва сумерки опустились на город, и на улицах зажглись масляные фонари, я задвинул все неоконченные дела в долгий ящик. На мои плечи лег тонкий плащ алавийской работы, а лицо закрыла стальная маска. Настало время для решения по-настоящему щекотливых вопросов. Один из королей преступного мира, которого я собирался навестить сегодня первым, был известен в Элдриме под именем Карвус Старец. Он возглавлял крупную банду, повсеместно именуемую Жерновами. Официально они торговали одним из самых ходовых и жизнеобеспечивающих товаров – зерном. И это делало их поистине могущественными. Жернова могли решать, кто из работяг будет есть досыта, а кто обгладывать плесневелые корки. Им вполне под силу устроить в Элдриме кратковременные голодные бунты. Но имя свое они оправдывали еще и тем, что беспощадно перемалывали в пыль конкурентов и недругов, дерзнувших бросить им вызов. В народе за прозорливость и умение подмечать потенциальную выгоду там, где другие видят лишь мусор, лидеры жерновов еще называли «золотой глаз». Со временем он подмял под себя целое здание зерновой биржи, где сделался полноправным хозяином, и это при власти капитулате в городе. Так что я выбрал его кандидатуру не случайно. С человеком подобного склада ума шансов найти общий язык гораздо больше, нежели с кем-либо другим. Проведя анализ своего прошлого, пришел к выводу, что, будучи Александром Горюновым, я избрал неверную тактику общения с криминальными авторитетами. Ведь какие бы речи я ни произносил, а в их глазах все равно оставался слабаком, которого не обязательно слушать. Сегодня же я мог говорить с позиции силы абсолютно с любым. Моя личная репутация и свыше 100 000 клинков за спиной прибавят веса моим словам и аргументам. Если согласия достичь не удастся, ну что ж, мне не останется ничего иного, кроме как давить всю эту гниль, долго, муторно, тратя ресурсы и недополучая выгоду. Ну а как иначе? Если придется, я залью улицы Элдрима кровью, а чуть погодя, когда в инкубаториях на шафы созреет первый выводок создания Великой Тени, для ночных жителей порта настанут совсем скверные времена. Ни одна мразь тогда не рискнет высунуть носа после заката солнца. Приказав подать экипаж, я вышел из занятой безликими резиденции и дал отмашку возничему. Свистнул кнут, зажали лошади, и транспорт тронулся. Путь до нужного места не занял много времени, потому что дороги в Элдриме не уступали шириной арнфальским, скорее даже превосходили, и уже через каких-то 20 минут я спрыгнул на замызганную мостовую близ зерновой биржи, массивного 4-этажного здания, построенного еще прошлыми хозяевами континента. Именно тут, по слухам, обитал золотой глаз. На беглый взгляд здесь все было весьма благообразно. Первый этаж состоял из сплошной арочной галереи. Она вела в просторный зал со сводчатыми потолками, где круглосуточно кипела деловая активность. Мелкие торговцы сновались сотнями, договариваясь, заключая сделки, подписывая бумаги, переоформляя друг на друга свои грузы. Через этот же зал можно было попасть во внутренние дворы, которые использовались в качестве временного склада. Этажом выше располагались кабинеты для более важных клиентов. Там уже были оборудованы полноценные переговорные комнаты, усланные коврами и мягкими подушками. Можно было заказывать себе еду, вина и даже продажных девок. Но чтобы получить право подниматься туда, мало одного золота. Необходимо обладать еще и соответствующей репутацией. Или, как называли это в Элдриме, заполучить вес. Что находилось на оставшихся этажах, мне достоверно установить не удалось. Но я рассчитывал узнать это сейчас. У южного входа, как и было оговорено, меня встретили Гимран, Тарин и Насшафа, облачившиеся во все черное. Сегодня ее наряд составлял облегающий кожаный комбинезон, похожий на те, в которых киеры путешествовали по Абиссалии, тонкие перчатки и плотная вуаль на лице. Брать с собой многочисленную свиту я не рискнул, дабы не спугнуть Карвуса. Ну и совсем одному приходить было как-то не солидно, поэтому меня сопровождала лишь эта троица. Обменявшись дежурными приветствиями, мы отправились прямиком к зданию биржи. Торгаши, когда увидели, кто сюда пожаловал, в страхе подались в стороны, да так, что аж образовалась небольшая давка. Все-таки безликие, а уж тем более маэстро, быстро снискали себе недобрую славу среди горожан. О сыгранной нами ключевой роли в штурме Элдрима знали, пожалуй, все, и поэтому в нашу сторону старались даже не смотреть лишний раз. Я двигался во главе своего крохотного отряда, а толпа передо мной расступалась. Купцы при нашем приближении замолкали и пятились, опасаясь разозлить меня своей нерасторопностью. Так мы со спутниками без лишней толчии преодолели весь зал и добрались до лестницы с черными перилами, ведущей на второй этаж. Но там нас встретили хмурые бугаи, которые без особой охотки, но преградили нам дорогу. «Простите, господин, но дальше нельзя», — заявил мне тот, что покрупнее. Второй лишь утвердительно кивнул, выражая таким образом своему товарищу поддержку. «Этот город отныне мой. Здесь нет мест, в которые я не мог бы попасть», — холодно проронил я. «Пожалуйста, господин, не гневайтесь. Но Вейлди Карвус нас накажет, если мы вас пропустим», — практически взмолился охранник. Лица обоих громил посерели, на лбах выступили бисеринки пота, а глаза забегали. Они боялись меня да икоты, но все же не рисковали подвести хозяина. Это указывало на то, что в своей криминальной империи Золотой Глаз поддерживал железную дисциплину. «По-твоему, я должен проникнуться этой слезливой просьбой и уйти, бестолково потеряв собственное время?» — подбавил я недовольство в голос. «Нет, но мне просто... Я не могу покидать. Запрещено!» — несвязно забормотал Громила. «Значит так, слушайте меня внимательно, отребье!» — грубо перебил я охранника. «Мне глубоко безразлично, для какой цели вы здесь поставлены. Я иду туда, куда хочу. И если мне кто-то мешает, я устраняю преграду и двигаюсь дальше. Этот момент я достаточно ясно изложил». Оба бугая невольно отступили на полшага. Если раньше их лица были серыми, то сейчас стали бледными, как у трупов. «Тем не менее, я готов пойти на небольшую уступку», — немного смягчил я тон, «ибо мой визит носит сугубо мирный характер. Или, скорее, даже деловой. Поэтому я подожду, пока кто-нибудь из вас сбегает к Золотому Глазу и доложит о моем прибытии. Но этот кто-нибудь должен очень поторопиться, потому что если я заскучаю или услышу неустраивающий мне ответ, то здесь камня на камне не останется». «Господин, нам нельзя покидать свой пост», — впервые подал голос второй охранник. «Тем хуже для вас, потому что я уже начал терять терпение». Выставив палец на манер пистолета, я сформировал конструкт шила и пустил заклинание прямо под ноги громилам. Плетение вонзилось в мраморный пол, расколов плиту и выбив из нее небольшой кусочек. И это действие будто бы стало сигналом сразу для двух событий. Во-первых, один из стражей резко развернулся и помчал наверх, спотыкаясь и иногда даже падая на ступеньках. А во-вторых, хоть чары воплотились практически беззвучно, но все торгаши в зале каким-то мистическим образом почуяли, что обстановка обострилась. Помещение стремительно опустело. Люди так торопились убраться, что некоторые даже побросали на столах стопки бумаг, а то и кошели. Наша четверка осталась наедине с одиноким охранником, но вскоре к нему на подмогу прибыл целый отряд. И не просто каких-то мордоворотов, а весьма серьезных на вид бойцов, неплохо экипированных и вооруженных. Они резво вбежали в зал, но, завидев у лестницы характерное одеяние безликих, замешкались. Решительности у них явно поубавилось. Но все же прав я был, когда рассуждал о дисциплине в организациях Карвуса-старца. В конечном итоге воины пересилили себя и подошли к нам, напряженно хмурясь и супя брови. «Какие-то проблемы?» — зыркнул я на наемников. «Я хотел спросить то же самое», — криво ухмыльнулся, по-видимому, предводитель отряда. «У тебя клыки еще не доросли, щенок, чтобы я перед тобой отчитывался!» Припечатал я, и улыбка бойца тотчас же померкла. «Послушайте, нам здесь не нужны неприятности», — примирительно выставил ладони он. «Мы честная организация, которая дорожит своей репутацией. А ваше присутствие, оно распугало всех наших клиентов, видите?» «И что?» — вызывающе сложил я руки на груди. «Ну, я думаю, что вам нужно уйти», — сжал челюсти собеседник, и некоторые из его подчиненных согласно кивнули. «Меня не интересует, что ты там себе думаешь», — отрезал я. «Боюсь, я не могу принять такой ответ», — оскорбленно поджал губы глава отряда. «Хочешь попробовать меня выгнать?» — вежливо удивился я. Сразу после моего вопроса Гимран и Тарин сформировали боевые конструкты, вынуждая наемников испуганно отшатнуться. Повисла пауза, в ходе которой предводитель кусал губы и напряженно подбирал слова, которые не стали бы в его жизни последними. «Видят боги, я мог позволить себе прикончить здесь всех, а потом еще и выкатить претензию золотому глазу, что его цепные псы не имеют понятия, на кого можно тявкать и скалить зубы. Но тут на удачу охраны по лестнице едва ли не кубарем скатился тот самый страж, что побежал сообщать о моем прибытии своему хозяину. Он создал комично много шума, отчего и привлек всеобщее внимание». «Вилди Карвус ожидает вас, господин!» — объявил запыхавшийся мужчина. «Он готов вас принять прямо сейчас!» «Тогда чего ж ты ждешь, недотепа? Веди меня быстрее!» — раздраженно дернул я плечом. И наша четверка отправилась наверх, оставляя отряд вооруженных воинов облегченно утирать со своих лбов холодный пот.